Давеча в базовом матросском клубе лектор из политуправления очень интересно и культурно рассказывал о вреде предрассудков на флоте. И сам Шарипов кричал ему без браво, но одно дело лекции перед кинокартиной и танцами, а другое — жизнь контр-адмирала Степанова. Пригласили женщину-старушку на корабль лечить Степанова. Вот и кончилось тем, что теперь контр-адмирал уходит в отставку. А если бы на месте женщины был сердитый майор медицинской службы Уховертов, все, несомненно, кончилось бы совершенно благополучно. Так думал не один Шарипов. Так же рассуждал и Кок Будрейко, и Мичман Стрижун, и, наверное, и многие другие, разумеется, не говоря об этом между собой, а лишь вздыхая да почесывая затылки. Если же и говорили, то обиняком, так чтобы за руку никто не мог схватить, и в предрассудках никто бы не заподозрил. Например, Будрейко выразился сложно. Полковник Бакунина для суши, для берега, для материка лучше не отыскать, а тут на кораблях особенная специфика. «Чего?» — спросил Шарипов. «Корабли — дело мужское», — осторожно пояснил Будрейко. «Ежели бы оно так просто, то и набирай команды из женского пола, вплоть до высшего офицерского состава. Однако же, хотя и предрассудки, но я ни одной девушки среди офицерского плавсостава не видел. Верно, старшина Шарипов?» «Верно», — ответил старшина, чувствуя в Будрейке своего единомышленника. «Это точно». А про Стрижуна матрос шепотом рассказывали, что когда Бакунина приезжал на корабль, то боцман тайно от всех грыз специально припасенный для такого случая плесневелый ржаной сухарь. Пойманный же на месте преступления старшиной Шариповым, он без всякого смущения заявил: «Мне контр-адмирал дороже всяких предрассудков. Я с ним какую войнищу отвоевал, корабль сохранил и 6 правительственных наград имею. Да и сухарь пожевать — большой предрассудок, никому вреда не будет». А бедная кроткая Зинаида Михайловна, ничего не подозревая, навещала Степанова, измеряла ему на корабле давление крови, делала электрокардиограммы, спорила насчет крепкого чая и насчет диет. И жалко ее было Шарипову, и совестно перед ней. И злила она его тем, что не хотела понять самого главного, но хоть уехала в обратно в Москву и оставила вместо себя Уховертова. Впрочем, если бы о таком случае Шарипов прочитал в газете, то он с сомнением бы покачал головой и произнес: «Пустяки написаны. Вряд ли на нашем флоте могут сохраниться такие пережитки прошлого. Пишут, а жизни не знают. Лучше бы написали про отличника боевой подготовки мичмана Стрижуна». Ветер донес с моря далекое и дружное «Ура», потом звуки музыки. Бакунина посмотрела в иллюминатор и тихо сказала: «Со свирепом прощается. Знаете, старшина, трудно себе представить ваш дивизион без Степанова и Степанова без дивизиона». «Незаменимых людей нет», — строго ответил Шарипов. Зинаида Михайловна удивленно на него взглянула своими добрыми глазами, погодя согласилась: «Да, это правда. Хотя все-таки новый комдив очень заслуженный товарищ», — еще строже заговорил Шарипов. Он на коленях стоял возле контр-адмиральского чемодана, и узкие глаза старшины смотрели на Бакунину с тоской. Хотя моложе контр-адмирала, и звание у него капитан первого ранга, но войну хорошо воевал и авторитетом пользуется. Люди, говорят, жаловался, как после Степанова дивизионом командовать. Трудно командовать. В положение человека тоже войти надо. Все будут смотреть и думать: так бы разве Степанов сделал? А наш товарищ Степанов так бы, может, именно и сделал. Что, неверно? Очень тяжело будет новому командиру, хуже нельзя». «Да, разумеется», — торопливо согласилась Бакунина. «Конечно, после Родиона Мефодьевича трудно». «Трудно», — с раздражением подумал Шарипов. «Трудно. Много вы понимаете, трудно, не трудно». И, пропуская мимо ушей половину из того, что она ему говорила, выслушал, как воспользоваться специально приготовленной на дорогу для контр-адмирала аптечкой,